Вообще, выходил этот торговый район таким, вроде и беззаконным, но довольно спокойным внешне и даже благополучным местом. И история возникновения его, описанная несколькими опрошенными, выходила довольно интересной. Порт-поселок, давший начало Столидару, кстати, к нашему удивлению, безымянный, на картах просто порт и номер, ушел под воду, когда поднялась Печора. Ну, в принципе, практически все водоемы, с мировым океаном соединенные, поднялись, а потом и прочие подтянулись. Остров, кстати, тоже уменьшился значительно, две из четырех высоток стоят на гидротехнических сооружениях, обеспечивающих защиту фундамента от воды. Так вот, порт пропал, война, но для начала, появились немцы, обосновавшиеся на берегу, получающие энергию от острова, а потом расплодилась лютая фауна, лютее с каждым годом. Ну и оказалось, что Печора – единственный путь для логистики на сотни и тысячи километров в округе, не считая караванов, пробивающихся на технике, мощнее и вооруженнее боевой красноармейской, не вполне боевой, скорее зверобойной, но общая картина понятна. Так вот, появляется портком, правила и прочее, а порткома в цену, хулиганит временами. В общем, партийной дисциплиной если и пахнет, то только пахнет. И торговый район заложили капитаны речных шаланд, собрались купом, выдали начавшим копаться в товарах порткомовцам, ищущим что-то мифическое, горячих, и поставили острову ультиматум: за стоянку, энергию и прочее подобное, честно платим, а вот ваших защитников-охранников нам не надо, сами справимся. Не устраивает, построим свой порт с охраной и интересными заведениями, нам энергия ваша не так уж и нужна. Островитяне затылки почесали, с немцами и порткомовцами провели конструктивные дебаты, количество сломанных носов, выбитых зубов и прочих элементов ведения диспута история не сохранила. В результате появился торговый район, и, на удивление, существует почти сотню лет, не превращаясь в бандитский вертеп. Внешне, так и благолепно все, картинки с девицами в интересных позах. Ой, Светка, хулиганка, блин. Единственное, что точно вызывало у той же Светки сильное раздражение, да и мне сильно не нравилось, наркота. На улице в торговом районе ею не торговали, ну так на улице и, если пьяные при оружии, например, местные наемники-милиционеры направляли потенциального дебошира на 14 суток, натурально месте улицы и прочее подобное, чего в остальном Столидаре не было, то есть, тот же надравшийся дружинник, пристававший к Светке и меня мутантом обзывавший, в беззаконном и диком торговом районе оказался бы в вытрезвителе, как только покинул бы питейное заведение, ну или где он там надирался. Безоружных, правда, местные наемники не трогали, но тут сам за себя отвечаешь. Нажрался, начал к гражданам приставать, а граждане тебе ранение произвольной тяжести нанесли. Из отдела, нужно отметить, но натуральные притоны, наркопритоны были. И, в отличие от мест для пребывания девиц, ой, да достала Светка пинаться, да в общем, были. И не нравилось нам это, но всякой дрянью там травились добровольно, да и черт бы с этими идиотами-наркоманами. В общем, стали мы искать место, где бы нам припарковаться, и оказались в довольно неприятной ситуации. Блин, найти место, где встать, не проблема. Для страусов и тягачей, что меня, да и Светку, искренне изумило. А потом разобрались. Торговый район – это капитаны речных судов и наемники, торговцы и немного техников местных, но их совсем немного, и со своими домами и местом. То есть, место есть для транспорта наемников, которые речные или оседлые. Максимум – уражки малые. Ну и зверье ездовое, которое на кораблях спокойно транспортируется. А стояночные места под технику – на въезде в Столидар. То есть, носик – сволочь. Но это мы и так знали, собственно. Но с другой стороны, нам не стоянка нужна, а мастерская. И вот ее, в виде ангара или части ангара, в торговом найти пусть и не за гроши, но можно. А в других районах – фигушки. Так что, пожелав в РИА участкового уполномоченного таки получить по его трепаческой башке булыжником или крепью, не насмерть, конечно, но чтоб прочувствовал, скотина такая, мы стали искать именно помещение, за вменяемые жопы. И ни черта до вечера мы не нашли, то есть помещения-то были, но их надо было арендовать на год, например, или часть торгового склада, где еще и товары каких-то посторонних личностей куча, и автобус фиг загонишь. Ну, в общем, не особо мы продвинулись в поиске места. Зато, к искреннему моему удивлению и удовольствию, Светка нашла нам работу, довольно прилично оплачиваемую, но очень хулигански улыбалась, когда озвучила. «Жорик, я знаю, как нам заработать жопы», сообщила ехидно улыбающаяся Светка. «Я тоже», хмыкнул я, «лет 5 отгорбатиться». «Да нет, довольно быстро, Жор, и вполне приличные, если постараемся, то за день вполне на аренду, даже годовую, скопим». «Это чего это делать-то?» озадачился я. И вот тут Светка, поблескивая ехидной ухмылочкой, озвучила что. «Ну, в принципе, дело, конечно, правильное, и даже приятное, но они же сволочи, и много их», поежился я. «Хотя, справимся, наверное, да и жопы вправду нужны, а предложениями нас не осыпают, а подробности там, более точные данные, сколько и где», уточнил я. «Пойдем, конкретно договоримся», широким жестом указала Светка на расположенную неподалеку постройку из 9 ужмов, со здоровенной вывеской «Таки покушать». Глава 12. Свинский мотокросс. И повела меня Светка не в довольно большие и широкие двери, фактически снятые с одной из бытовок стеной они были, под надписью «Таки покушать», а завела за угол, прошмыгнув со мной в неприметную дверцу, обставленную корзинами с очевидными отходами кухонного производства. За дверью же стоял дым коромыслом, в самом прямом смысле этого слова. Пар, в большей степени, но коромыслом, точно. «Светочка, Лапочка, таки снова рад вас видеть», раздалось из облаков пара, издающих весьма притягательные ароматы. «Это тот самый молодой человек, за которого говорили ваши очаровательные губки. Какая стать, какая мощь, вижу, вы вовсе не преувеличивали, а даже почти преуменьшили. Таки рассчитываю на вас, молодые люди», протараторил эту тираду мужской голос, довольно высокий и гнусавый, а через пару шагов сквозь пар, мы увидели обладателя голоса, и зрелище меня просто поразило. Этакий, не больше 1,60 м, человек-колобок, толстый, но не жердяй, под слоем задорно колышущихся запасов сала проглядывали вполне себе мышцы. В переднике он был, с голой половиной внушительного торса, половиной, потому что левая лопатка, плечо и вся рука этого дядьки была из металла, точнее, ни черта это была не рука, мультиинструмент. Нож, шинковка, этакий кухонный комбайн вместо руки, которым этот невысокий человечек орудовал с просто устрашающей скоростью, шинкуя, потроша, разделывая, аж голова закружилась, разглядывая его суету, а он мало того, что делает, так еще и непринужденно общается. Причем, сквозь клубы пара стало видно, что на всей немаленькой кухне, которая и была окружавшей нас помещение, готовит только этот дядька. Мелькающие девицы подхватывали блюда, даже накладывали в них, но не более. А тут, поварская бригада немаленькой столовой в одной физиономии. Сама же физиономия была округла, черноглаза, с этими самыми глазами на выкате, черноволоса, с короткой бородкой, и двумя косичками, свисающими с висков чуть ли не до пояса кожаных штанов. Это же Дей, еврит, блин, вспомнил, евреи это, как раз рядом с Черным морем жили, хотя, вроде, и по всему миру. Довольно неприязненно относились к генетическому коду, но, судя по смутно вспоминаемому, всякие особо истеричные свалили на историческую родину на север Африки, а самые правильные влились в геном советского человека. Хотя, как мне видится, в местах максимальной локализации сохранили этничность. Таки, мысленно хмыкнул я, вспоминая говорок при черноморцев. «Да, Сруль Израилевич», прощебетала Света. «Вам нужны поставки продовольствия». «Таки не просто продовольствие, смею вас заверить, молодые люди. В таки покушать подается самое лучшее. Поэтому мне нужна дичь, свежая», выдал этот Сруль речитативом. «А можно немножечко поподробнее, какая дичь и где?» «Да, я, Георгий Верхозов», наконец подал голос и я. «Таки я сразу понял, Светочка за вас много хорошего рассказывала, вы мне теперь почти родной, и большой вы какой, настоящий богатырь. Нынче люди уже не те, совсем не те», пулеметной очередью, подшинкуемую буквально в воздухе репу протараторил повар. Сруль Израилевич Шнипперсон, владелец и повар элитного ресторана «Таки покушать», лучшего ресторана в Столидаре, смею вас совсем заверить. 5 минут я просвещался на тему, какой замечательный «Таки ресторан», «Таки покушать», как «Таки качественно относится к продуктам, готовке, клиентам и жопам клиентов в хорошем смысле, а может, даже в двух, учитывая процесс пищеварения. Ну, части я видел своими глазами и впечатлился. Таки. Через 5 минут я немного пришел в себя и начал издавать звуки насчет конкретики. А хищно оскалившийся Шнипперсон, разделывая какого-то лютого карася, осыпал меня просто тоннами информации, шутками, прибаутками. Хотя, стоит признать, интересной и не бесполезной информацией. Хотя многословие, да еще на фоне трудоспособности этого дядьки, все это реально поражало. Я даже заподозрил его в обладании бионического улучшения, в виде сердца еврейского человека, но вовремя понял, что подозреваю навеянный его колоритностью бред. Светка, кстати, хулиганка, присела на какую-то табуреточку и молча, с ехидно внимательной улыбкой, наблюдала за нашим условным диалогом. Но я справился даже с потоком слов этого киберколобка. Комсомольцев таким не взять, да и данные были не лишними. Хотя начал с рули с каких-то вот совсем дебри. Хотя, дополняющих и органично встраивающихся в имеющиеся у нас данные по Столидару. Итак, портовый поселок был заодно культурным центром, как для команд кораблей, так и для небольших сел и деревень в округе. И имел, помимо всего прочего, дворец спорта. Здоровенный, подходящий больше городку стадион и кучу зданий всяких кружков, секций и всяких направлений, помимо основного стадиона. Находился этот комплекс еще до нападения за портовой чертой, так что под воду не попал, но и в черту текущего Столидара не вошел. Просто не до спорта было людям, а физкультурой обеспечивали роботы империалистов и мутировавшие зверье. Синтопластовый купол стадиона, кстати, сняли наемники и перетащили в торговый район, устроив под ним тренировочную и даже вроде что-то типа арены боевых искусств. В детали Сруль не углублялся, просто упомянув. А я на эту часть Срулиных речей обратил внимание потому, что изумрудно-зеленый округлый купол проглядывал даже над бытовочными домами торгового района. А что там такое интересное, я толком и не знал, как и Светка. Не до того нам было. В общем, вывалив кучу рассказов о Столидаре и его истории, перешел Сруль непосредственно к делу. А именно, пустовал стадион, пустовал, а потом в нем завелись жильцы. Совершенно свинские жильцы, хряки наглые. И выходила с ними такая картина. В относительной безопасности, за защитными линиями Столидара, жирует довольно внушительная популяция, которую так и хочется назвать бандой хряков. Причем, не только их. Эти свиноты устроили из дворца спорта натуральных скотный двор, потому что в зданиях рядом поселились местные лютые куры. В окрестностях еще закопались подземные коровы. Но этих пернатых и рогатых скотов прореживали, в отличие от наглых свинот, которые вели себя совершенно свински. А именно, паразитировали, бандитствовали на Мутанском районе и огородах, совершая наглые и свинские набеги. При этом, несколько десятков карательных экспедиций, направляемых из Столидара, закончилось куриным бульоном и говяжьей тушенкой. Подлые свиноты каждый раз, когда к дворцу выдвигались внушительные силы, сваливали в неизвестном направлении, а после отхода сил возвращались. Через какое-то время контрабандой приводили новых коров и кур, которым явно не очень-то и хорошо жилось в диких условиях, и все продолжалось по-старому. При этом, хряки свинские, конечно, были проблемой, но не настолько большой, чтобы всем городом с ними воевать. Более того, даже бандитствуя на мутантах, до ручки их эти свиноты не доводили, оставаясь пакостью, с которой проще смириться, чем тратить весьма немаленькие ресурсы и время с сомнительным результатом. Свиньи, в общем, как они и есть, а одиночки и малые группы, направлявшиеся к дворцу спорта, либо вообще не возвращались, либо уползали, изгвозданные, избитые, с разломанной техникой. В общем, самым свинским образом поверженные. А жетоны подготовки в этом мире с неба не сыплются, человек обычно богат тем оружием и снаряжением, что на себе и таскает. И вот, на фоне всего этого кромешья, ресторану таки покушать этот самый дворец свинского спорта был важен и нужен. Неплохой человек Сруль готовил то, что называлось по современным временам дичь. Свинину, говядину и курятину. Вот, кстати, на последнее я ухмыльнулся, едал я эту курицу, бульон неплох, но твердая, как подметка. А вы попробуйте, Георгий. Буквально подлетел ко мне Сруль, размахивая устрашающего размера лопаткой, хорошо, что не атомной, на которой примостился кусок чего-то одуряюще вкусно пахнущего. Таки попробуйте и скажите, а не кривитесь, как сейчас, а потом таки не говорите, что не пробовали у дяди с руля, и не говорите за то, что Шнипперсон не умеет приготовить простую курицу по-человечески, потому что это будет совсем неправда, Георгий. Попробовал, и впрямь замечательная, вкусная, свежая, сочная и мягкая курятина, и соус объедения. И вы попробуйте, Светочка. И Светочка попробовала, заслуженно высказав на два голоса похвалу кулинарному искусству Шнеперсона. Ну реально, объедение, как вкусно. Мы попросили вернуться к делу, и, вернувшись одновременно к готовке, продолжил этот замечательный повар свой изобилующий отступлениями рассказ. Например, выяснилось, что отсутствующая часть Шнеперсона – это последствия давнего похода за дичью. Ну и вообще, выходила картина, что свежее мясо ему нужно всегда и сильно. Иначе выйдет рыбный ресторан, а не таки покушать, молодые люди. При этом, несмотря на весьма впечатляющий ценник за дичь, хотя, припомнив расценки в столовых и размеры порций, я, в общем, понял экономическую обоснованность высокой цены, наемники за добычу вкусных животин берутся крайне неохотно. Проблема в свинстве свинот, поломки запредельно дорогого оружия и оборудования. В общем, с добытчиками дичи дефицит. С дичью, тоже, несмотря на то, что за хряка Шнеперсон готов платить 50 жоп, не торгуясь, а уж если поторговаться, наверное, намного больше. Собственно, это и была работа, которую нашла Света. Так-то Шнеперсон свинятину или там курятину с говядиной сам бы купил. Но Светка его раскачала на подробный рассказ. Хотя, учитывая, как прорвало шлюзы его красноречия, как бы он наценку за свежие уши Светке не предложил. В общем, истоки покушать я выбирался хоть довольный, но информационно перегруженный, с тяжелой головой наперевес, иначе не скажешь. Ну и как тебе этот Шнеперсон? Полюбопытствовала веселящаяся Светка. Не колобок, колобочище. Честно ответил я, вообще, очень занятный такой дядька. А главное, есть заработок. Но свиньи хотя, тут скорее плюс. Жорочка, только не говори, что ты боишься свиней. Свет, не боюсь, а опасаюсь. Вот ты их врасплох заставала, а ты знаешь, какие они свинские сволочи, когда несколько рыл, и жрут, и портят, и хрюкают принагло. Хорошо, убедил. Подготовимся, с усмешкой, но уже не столь наплевательски относясь к свинской угрозе, выдала Светка. Вернулись мы к автобусу и принялись готовиться. У нас, вообще-то, есть несколько замечательных преимуществ перед прочими охотниками на дичь. А главное, нам не на глупости всякие, а на дело жопы нужны. Ну и свинот на гуляш пустить, идеологически верно. Практически комсомольский долг. Так что прихватили мы, гады, побольше патронов. Ну, карабины, да еще и переделанные под крупный калибр, не самое разумное оружие для свинской охоты. Да еще если наглые пятаки во дворце забаррикадируются, там переходы, небось, и вообще, нам надо мобильность и скорострельность, а не убойную мощь. Сетку нейлонобелковую прихватил, на всякий, а Светка, хоть и с ухмылкой, ловчего, на что я серьезно кивнул, не помешает, если что. И потопали мы ко дворцу спорта, готовые ко встрече с гнусной свининой. Идем, значит. Солнышко светит, репа с дальних полей ботвой приветливо машет, ветерок приятный обдувает, не от виднеющегося уже неподалеку дворца дует, к счастью, оттуда запахи только противные и свинские могут быть. Идем, себе, я уже готовлюсь, и тут, с расположенного неподалеку холма, раздается пронзительный, очень грозный визг, еле увернуться успели, блин, по склону, с этим действующим на нервы визгом, на скорости в сотню, не меньше километров, катилось колесо, натуральное такое дутое колесо, хотя явно не для урашки, не те габариты. Три пули из гада, просто бессмысленные оказались. А когда оно мимо нас прокатывалось, я с искренним изумлением, хотя и предполагал что-то подобное, свинское, заметил свиноту с противным выражением на пятаке, держащуюся копытами за обод, и, по сути, едущую внутри колеса. Причем, свинота была какая-то ну неправильная, в общем, черная. Причем ладно бы лаково-черная, нет, асфальтово-графитовая, пятнами, в тон покрышки, в которой ехала. И пуля, выпущенная в свинотину в короткий миг, когда она проносилась мимо нас, вызвала лишь легкое покачивание колеса, и короткий визг явно матерного содержания, и ни крови, ничего такого. Правда, Светка не сплоховала, сдернула ловчего, выпалила в колесо, заляпав его паутиной и прилепив свинину к земле. Так она там копошилась, хрюкала и визжала оскорбительно. Ну, хоть выбраться не могла. Офигеть, ошарашенно заключила Светка. Никогда бы не подумала, что так бывает. Они те еще свиньи, Свет, умудренно заявил я. И гад эту дрянь не взял. Шину? Нет, именно свинью. Я попал в бочину, даже крови не было. Дела растерянно протянула Светка. Угу. Но ты умница, заслуженно похвалил я за паутинившую свиноту товарища Свету. Ладно, идем, Добь. Договорить я не успел. С холма раздалось хоровое, громоподобное, пугающее хрюканье. И на нас покатилось не меньше 20 визжащих колес. Да еще подруливали свински. Еле увернулись. Одна тварюга мне по ноге хамски проехала. Хорошо, хоть ботинки уберегли. Светка спеленала еще одно свинское колесо, а остальные разошлись широкой дугой, явно желая забраться на холм и повторить свой хамский наезд на нас. Ну все, повесил я гад на пояс, снимая слушечку и вытягивая телескопическую рукоять. Пусть катится, Свет, далеко не укатится, оскалился я. Ну и я свинину другую спеленаю, рассудительно озвучила она, помахивая ловчим. На что мне оставалось только кивнуть, и через десяток минут, с оглушительным визгом, наглые пятаки повторили свою атаку. Светка подстрелила аж троих, а я поднял на лопату двух покатунчиков, причем служка, в виброрежиме, этих ездовых пятаков успешно взяла. А вот оставшиеся полтора десятка колес после предсмертного визга последней нашей жертвы на третий заход не пошли, а укатили к дворцу спорта, скрывшись в его недрах через колоннады проходов. Знаешь, Жор, вообще, реально не ожидал от свиней. Хитрые, вредные, это было. Но свинская кавалерия на колесах, фыркнула она, когда я добивал запаутиненных. Откуда колеса, интересно? А это дутики, Свет, наверное, из дворца спорта. Для картов спортивных или мотоциклов. Почему не забрали только? Задумался я. Так они узкие, неудобные. На броню не порежешь, а для нее и обычных покрышек хватает. Сложность в разделке, предположила Светка. С лазерами, привел контраргумент я, разбираясь с очередной отбегавшейся свиньей и освобождая колеса и туши от нейлонобелковых нитей. Так с лазерами в металлопластовой броне люди, напомнила она, а в покрышках в основном мутанты. И я, хмыкнул я, и здоровый вы, ехидно дополнила Светка. Очень смешно, оценил я, поглядывая на добычу. Свет, это обычные свиньи, только чуть больше наших, розовые. А это они в покрышечном пенопластике извалялись. Смотри, показал я отодранную часть пенопластика. Я сюда попал. Синичина, видишь? Вижу. Каги нужны, да, угу. И патроны с сердечниками, а то без толку. Хотя и они могут не помочь, сердечник пройдет, а такой туши это не слишком смертельно. Ладно, попробуем, подытожил я. А пока давай добычу шнип-персону оттягаем. И мне интересно, что он из них приготовит, пустил слюнку я, поддержанный урчанием с шктру. Мне тоже, согласилась Светка. Вот еще, кстати, интересный момент, вслух размышлял я, мастеряя такую тачку-времянку из дутиков, паутины, жердины непременной и нужной чертовой матери, почему с рули этот про повадки местных зараз этих нас не предупредил. Это, скорее, я виновата, признала Светка. Разговорились, а я тебя опытным охотником на дичи свиней назвала. Ну, не соврала, заслуженно погордился свинобойный я, а он всеизвестные мелочи и не рассказывал. Видимо, да, кивнула Светка, и уселась, в победной позе, на тачку-тележку, со свиными тушами, и рукой так небрежно махнула, трогай, мол. Ну, забавно, хмыкнул я и потрогал, а она меня вовремя остановились, посмеялись, впряглись в тележку и покатили ее в Столидар. Что занятно, по дороге на наш караван прохожие смотрели удивленно уважительно, также присвистывали. И даже наемники из охраны торгового квартала выдали что-то вроде: вот это да, молодцы какие, состоящие из мата. А мы довезли свинин, да таки покушать, и требовательно постучали в дверь кухни. Ну, не в центральный же вход эту груду мяса сдавать. Глава 13. Высокие дела. Шнип-персон появился на стук и грохот от нашего прибытия со столь гневной физиономией и настолько грозно потрясал своим протезом кухонным комбайном, что впору было испугаться. Впрочем, при виде нашей импровизированной тележки и ее содержимого физиономия повара настолько исказилась, что его косички на висках аж приподнялись. Так что пришлось бороться с собой не в плане треснуть психа первым, пока он не начал, а не ржать над источником необходимых жоп, который к тому же офигительно готовит. Такие это, свиньи. Выдал он потрясающий в своей логичности вывод, тыкая в тележку. Свиньи, признал я неопровержимый факт. 6 штук, а-ля натюрель, уточнила Светка. Молодые люди, такие это, замечательно. Аж подпрыгнул шнип-персон. Помогайте, не стойте уже, как у себя дома. Ухватил он одну черную от полимера тушу и, пусть с натугой, но в одиночку потащил ее втаки покушать. В самом заведении он провел нас в подвал, где и остался, пока мы тягали оставшиеся 3 туши. Потрошил свинину и развешивал на крюки, ну а после вполне честно рассчитался. Сруль Израилевич, прикарманив жопы, сглотнул я слюну. А можем мы рассчитывать на некоторую премию? Какое отвратительное, таки практически неприличное слово. Премия, прогундел повар, оглянулся на туши, вздохнул и буркнул. Еще жоп хотите? За еще жопы, да будем еще дичи, ответил я, чем поднял сруленное настроение прямо на глазах. А премия, хотелось бы попробовать вашей готовки, скромно признал я под кивки Светки. Такие оценили, молодые люди, кухню старого шнипперсона, довольно заколыхался повар. Сделаем, кивнул он, и сделал, готовил он действительно чудесно, хотя и я бы ну точнее шктру срубал бы раз в 10 больше, но это уже наглость, так что поинтересовались мы со Светкой на тему, а надо ли еще дичи, ну и сколько тащить, если вдруг что. Холодильник, на удивление большая вещь, Георгий, мясо не пропадет, а запас таки не лишний, тащите, молодые люди, тащите. Старый шнипперсон с вами рассчитается за все и даже деньгами. Довольно выдал кудесник от кулинарии. Ну а нам и вправду были нужны жетоны, так что после перекуса направились мы на второй заход. Вот только свинтусы в этот раз показали всю глубину своей свинской натуры. Во-первых, они самым наглым образом не показывались на глаза из дворца. Во-вторых, подходы к дворцу оказались изрыты покрытыми дерном ямами, причем с наполнением. Ты знаешь, Жора, пробормотала Светка, выбираясь из наполненной навозом ямы, под издевательски веселое хрюканье от дворца. «Кажется, я начинаю понимать твое отношение к этим наглым пятачкам. И страусов моих съели», — дополнил я несимпатичный свинотный образ ярким штрихом. «И мать-перемать, провалился я в ямину с характерным содержимым, вызвав полное свинской злобы и ликования похрюкивания. Нет, я вам точно покажу Кузькину мать», окончательно определился я с незавидной судьбой свинины. Правда, показать мать Кузьмы толком у нас не вышло, свиноты подло откатились в дворец, а редкие взмильки между колоннадой дворца свиных туш, извалявшихся в пластике, продемонстрировали неприятную картину. Даже переделанный как толком свинот не брал. Попадания были, свинины укатывались с обиженными визгами в темноту, но, на 99%, сердечник в защищенные туши проникал, но этого для надежного решения свинского вопроса было мало. Так, надо делать противосвинотные патроны, заключил я через 5 минут перевода боеприпаса. Толстооболочечные, лучше, со смещенным центром тяжести. Так толк будет чертовщина. Скорее, свинство, хмыкнула Светка. Да нет, я не про то. Патроны надо не лить, а клепать. А это, станки, место для работы. Понятливо закончила андроид. Угу, все в них упирается. Ладно, Свет, давай попробуем ловчим. На пару свинот, не больше, не думаю, что эти свинские сволочи дадут нам нормально загрузиться. Сделаю. Но, Жор, хотя они, конечно, те еще свиньи, по-моему, ты их излишне демонизируешь. Недостаточно, скорее, под скептический фырк Светки возразил я. Увидишь, припечатал я. Ладно, посмотрим, отмахнулась она. В общем, с 4 выстрелов Светка запаутинила пару хряков, противно и обреченно визжащих, прям как будто настоящие обычные животные. Я поудобнее ухватил служку, шагнул меж колонны дворца и еле успел увернуться от летящей мне в физиономию курицы с бешеным какако, врубившейся в пластобетон колонны гребешком. Совсем озверели, констатировал я, оттяпывая бешеной курятине башку. Ладно, прорвемся. И, за исключением нескольких камней, пятка каких-то чанов с навозом, шипастых арматурин, ну в общем, подвешенных под потолком ловушек, зная о возможности наличия которых, особо и не рисковал, прибил я и вытащил пару запаутиненных хряков из дворца, поближе к Светке. Вот только тишина и неподвижность во дворце меня стала напрягать. Нет, ну могли испугаться и отступить от грозных нас, но что-то слабо верится. Свет, берем туши и шустро к городу, напряженно оглядывался я. Жор, бегом, взвыл я, подхватывая тушу. Бегу, ухватила Светка ременную обвязку своей туши. Дело в том, что земля под нами начала трястись, а в электрозрении я видел буквально хоровод под местом, где мы стояли. Хоровод коров, под землей. И успели, когда 10-метровый пятачок, в центре которого мы были, ухнул в земные недра, мы уже ускакали на полсотни метров. И, Под ликующее и оскорбительное хрюканье от дворца, потопали к Столидару. Да уж, через минуту озвучила Света. И не говори, согласился я, самое паскудное, что жопы нужны, а где их еще достать? Черт знает, вздохнул я, потирая шишку на макушке от какого-то особо подлючего булдыгана, бывшего чуть ли не с самонаведением. Про то, каким образом в меня его кинули, даже думать не хотелось. Можно поискать, но не думаю. И помыться нужно, срочно, констатировала очевидная Светка. Ну да, в навозе, как КХМ, свиньи. Так что к Шнипперсону мы пошли не напрямик через город, а вышли на берег Печоры и хоть отмылись от свинства всяческого. Заодно я увидел весьма примечательную достопримечательность Столидара, несколько, ну не знаю, если и не поднявшую мне настроение, то отвлекшую от кромешного свинства. А именно, с того края застройки, откуда мы заходили в Столидар, была небольшая застеленная пластиком площадь, метров 50 квадрат, в окружении бытовочных домов, а посередине ее возвышались скрещенные серп и молот, метров 5 в высоту. Бронзовые были лезвия и била, а вот постаменты рукояти корпуса роботов, сплавленные друг с другом. Сотни корпусов роботов, на некоторых даже оставались и были заметны выбитые надписи «МАУСЕ», «Усармы Циберфорце», «Раптор Усармы Циберфорце» и прочие подобные буржуйские и оскорбительные советскому человеку надписи. «Маусы – это кошмар натуральный», – Жор отстраненно произнесла Света, рассеянно разглядывая памятник вместе со мной. «Пара танков на него надо, с поддержкой, да и то не всегда справлялись, да и рапторы не намного проще были». «Ладно, не до того», – встряхнулась она. «А вот мне приятно», – честно отметил я свои ощущения от вида серпа и молота. «И интересно, а почему часть – бронзовая, а часть – из роботов-империалистов? Ну давай попробуем узнать». С некоторым интересом отозвалась и Светка. Отловила она какого-то пробегающего дядьку взмахом свиной туши. И пока дядька приходил в себя и определялся, а на каком он свете, выяснили мы, что тут и как. Выходила такая картина. Уровень Печоры поднялся значительно. Ну, это мы и так знали, как и то, что порт и старый поселок ушли под воду. Но, как выяснилось, была в поселке статуя-памятник. Какая, необразованный дядька не знал. И вот, после затопления, стала она опускаться, пока не ушла под землю полностью, по серп и молот, которые остались на виду. Но это вода, а статуя бронзовая. В общем, переломились и серп, и молот у основания, упав на площадь. Но местные, даже противные немцы, решили памятник восстановить, привнеся свое, а именно, сделать основание, частично соприкасающееся с водой из бронированных, нержавеющих корпусов уничтоженных роботов-интервентов. Ну и сделали. Очень так значительно, символично получилось. И гордость за советский народ просыпается, при взгляде на памятник. Даже с учетом того, что ставили уже и не совсем советские люди. Ну да гордость, гордостью, да и настроение после свинства непроглядного поднялось. Но дело, делом, а то глазами хлопая и пастью щелкая, жизнь не пропустишь. А у меня, на минуточку, дело стоит. Как бы не поважнее, чем все подвиги защитников от интервентов, ну не так, но сопоставимо уж точно. Дошли до таки покушать, сгрузили Шнипперсону свинину, за которую он честно рассчитался. И тут Светка начала болтать, вот просто вот с места в карьер. «Сруль Израилевич, вы такой опытный, так много знаете, столько людей знаете», – затараторила она. «Таки да, знаю немного», – покивал Сруль, разделывая какой-то неопознанный продукт питания. «А не знаете ли случайно, есть ли где-нибудь в торговом районе мастерская в аренду?» «Знаю, Светочка, таки совершенно не случайно, но зато точно, как в аптеке. Нет такого в торговом районе. Площадь должна приносить прибыль. И если она есть, то либо склад, либо жилье. Мастерские такие есть, куда без них. Но сдавать их никто не будет», — помотал головой Шнипперсон. «Заняты они. А таки с какой целью интересуетесь?» «Да мне бы мастерскую», — вздохнул я, — «на время». Так-то все логично и понятно, но была надежда на то, что может быть. Но с рулету надежду вместе с неопознанной живностью нашинковал и фигурально пустил в суп. «А ты таки технарь, Жора?» «Таки да», — кивнул я. «Думал наш транспорт переделать, да и дела были помимо». «Шо я вам могу сказать, молодые люди?» — задумчиво протянул повар. «Таки возможно, подчеркиваю, возможно, у вашей проблемы есть решение, за которое могу сказать языком, и даже не требующие от вас вливания жоп, которые вам в другом месте пригодятся, только труда, руками. А что за решение? Резонно заинтересовались мы со Светкой. Теоретическое, веско ответил Сруль. Жора, мне надо будет поговорить с хорошим человечком. Я таки вам верю, но должен уточнить. Вы хороший технарь, хороший, заступилась за мою техническую состоятельность Света. Только давайте не обижайтесь, но мне точно надо проверить за это дело, выдал Сруль. Жора, обратите свой взор на разделочный стол справа от прохода в зал. Что вы таки там видите своими глазами? Печь кулинарная на атомной батарее, для малых столовых и кафе, замызганная, а аббревиатуры на память я не назову, ответил я. ПКМ-74, таки вы замечательно наблюдательный молодой человек, Жора. А таки шо замызгано, не работает больше года. А протирать нерабочий агрегат у старого шнипперсона нет сил, времени и денег. У него и на рабочий после работы их не остается. Посмотреть и починить сможете? Я честно заплачу, в случае успешного вашего ремонта, деньгами. Заодно и проверка, для рекомендаций вашему знакомому, таки точно так, а вы как хотели, но мы хотели арендовать, а не наниматься. Начало было Светка, но была прервана взмахом киберкомбайна руки. Таки вам никто не сдаст, потому что не сдаст никому. Но у Валентин Поликарпыча, который замечательный со всех сторон человек, хочу вам сообщить, есть таки эта мастерская, и таки он сдает в аренду катера и лодки для рыбаков с удочками и сетями. Но рыбаков много, катеров мало, за ними таки надо ухаживать и чинить. Но у этого достойного человека случилась большая беда, его племянник женился на совершенно ужасной девице. А что в ней ужасного? Таки представьте, она задурила голову молодому человеку. Таки не стоит ему трудиться на почтенного дядюшку за покушать, а стоит получать за свои труды жопы. А Валентин Поликарпыч отменно бережлив и отказался платить племяннику, фыркнув, кивнула Светка. Таки да, печально, но с ухмылкой покивал Сруль. А нам на этого жадину зачем работать, удивился я. Как-то работать за еду, не проблема найти, а таки за мастерскую, Жора. Работы с катерами, час, много два в день. Это я вам ответственно заявляю, потому как крупный покупатель улова за большие деньги. А остальное время, понятно, развел он рукой. Ну да, интересно, согласился я. Но ругаться с этим жадиной вы не хотите, если я рукосуем неумелым окажусь. Таки вы удивительно точно подметили, Жора. Хотя жадина для уважаемого Валентин Поликарпыча, задумался Сруль, слишком мягкое слово, тоном ниже озвучил он, подмигнув. Давайте посмотрю, пожал я плечами, рассчитывая, довольно логично, что делать с этой печкой толком нечего. А вот фигушки мне. Поломка злостного агрегата заключалась в разрушении синтокерамического нагревательного элемента, по сути, невосстановимого. И тут либо новую запчасть, аналогичного типа, которую черт знает где искать, или менять тип нагревательного элемента, что, в общем-то, совершенно несложно, вот только на функционале ПЕКа скажется самым кардинальным образом. В итоге, провозился пару часов, в основном, в обсуждении и переконфигурировании возможного нагревательного элемента, а потом еще час ждали, пока Сруль запечет в ПЕКа свиную ногу в яблоках. «Пробуйте», – протянул он нам готовое блюдо. «Вкусно», – на один голос ответили мы со Светкой, когда смогли. «Таки да», – уточнил шнипперсон, на что мы дружно кивнули. «Ну-ка», — снял пробу он. «Да, недурно получилось». «Что ж, Жора», — обратился он ко мне, звеня жопами в нагрудном кармане передника и выкладывая их на стол. «Меня вы таки убедили, что технарь хороший, аж почти жалко вас, и побеседую с уважаемым Валентин Поликарпычем завтра. А вы зайдите вечерком, расскажу, что вышло. Вот чего я не понимаю», — задумчиво рассуждал я, по пути к автобусу. «Ну ладно, шнипперсон, неплохой человек, забавный такой и вообще, но у него доходы прибыль, через слово», отметил я, на что Светка кивнула. «В общем, частник-единоличник», определил я. «Я даже не в укор, временам дя. Но непонятно, вот он нас с этим жадиной Поликарпычем сведет, а кто ему будет дичь поставлять?» «Мы», ответила Света. «Жор, нам просто предоставит место. Сруль о том, что мы зарабатывать собираемся, не знает. От Поликарпыча мы, даже если все сложится, ни жопы не увидим. А значит, доход у нас только через таки покушать, ну как шнипперсон думает. Да и все равно будем на свиней ходить, пока на янобменник скопим, пока обеззаразим. А жопы-то нужны». «Нужны», признал я. «И да, так все выходит. Но к дворцу, пока я с патронами не поработаю, мы не пойдем. А то они еще танк какой свинский сообразят, хряки неприличные. На следующий день мы направились с утра втаки покушать, где Шнипперсон завел нас в еще закрытое заведение. Хоть посмотрели, таки как оно выглядит, а то все забегали с кухни. Такое антуражное место, со свинскими головами, и правильно, бараньими и коровьями на стенах, с грубой деревянной мебелью. По старым временам, и смешно, а вот сейчас, и вправду охотничий интерьер, и рыбины какие-то, точнее, их головы были, и краб какой-то огромный и омерзительный. Ну то, что дохлый, хорошо, хотя его не на стену надо, а в выгребную яму, на удобрение. И, кроме нас со срулем, в зале находился длинный, за 2 метра, повыше меня, дядька средних лет, тощий до невозможности, в спортивном косматиховском комбезе, не способном вместить его длинновизые мощи, и запястья, и щиколотки прям торчали из комбеза. Валентин Поликарпыч отрекомендовал Шнипперсон Дылду после того, как представил нас. Я, человек занятый, с треском хлопнув в ладоши, дребезжащим тенорком выдал Дылда. «Сколько вы мне платите?» Валентин Поликарпыч укоризненно протянул Сруль. «А вы, Сруль Израилевич, не учите меня дела делать», — огрызнулся Дылда. «Сруль Израилевич, мы со Светой от курочки бы не отказались», — озвучил я, подумав. «Примите заказ, приму, Жора», — кивнул киберповар, незаметно подмигнув. «Таки как раз вы со Светочкой вчера доставили, вы еще и жрать собрались», — заподпрыгивал Дылда. «Я занятый, вот и занимайтесь своими делами спокойно», — отмахнулся я. «Не будет вам тут поживы», — подумав, дополнил я. «Да тык-мык-пык», — дергался Поликарпыч. «Так дела не делаются. Какие такие дела? Не видите? Мы кушаем», — состроил я глазки половинки курицы, которую Шнипперсон собственноручно нам вынес. «Сруль Израилевич, да что за хамы у вас? Клиенты, Валентин Поликарпыч, и технарь, который, как вы говорили, вам нужен. А сами вы заинтересованность таки не проявляете», — улыбнулся Шнипперсон. «Хороший дядька», — окончательно определился я с оценкой повара. «Единоличник, конечно, но все равно, хороший». Дылда тем временем страдал просто изумительно. Но видно, с его деловым подходом техниками он был не осыпан, а в ремонте и обслуживании нуждался. Так что, не стесняясь его присутствия, попросил я Свету этого деятеля раскулачить. А то у меня как-то все к огнестрелу рука тянулась или к служке. А это нам на текущий момент, в отличие от мастерской, не надо. В общем, пока питались, вкусно, между прочим, к озвученному Шнипперсонам и пришли. Я первую половину дня, от 8 до полудня, чиню и обслуживаю катера. За это нам мастерская отходит в пользование, в полном объеме. Ну и детали, что и как, если срочная поломка. Тут Дылда сам себя в ловушку поймал, а смотреть на его жадные дергания было одно заглядение. Он, когда нас пытался жопы платить заставить, цену аренды озвучил. Ну и мы, исходя из нее, цену работе и обозначили. И крючило его, и корячило, и даже колбасило, но согласился. Так что вернулись мы к автобусу, да и перегнали его на нашу новую базу. И тут же мне пришлось с катерами валандаться, где смазать, где прокладки поменять. Ну, в общем, без дела скучать не буду. Глава 14. Хричья перспектива. Помещение нам досталось почти в 100 квадратных метров, правда, четверть его была без пола, с этакими стапелями для катеров. Но нам и так места хватит, а станки, несмотря на потертость, были рабочими и удобными. Пока я валандался 100 катеров, Света оборудовала нам из запасов автобуса что-то вроде комнаты-спальни. Ну и появилось время подумать немного, а то все на бегу последнее время. От свиней к Шнипперсону, через носика, просто даже подумать толком некогда. А мысли выходили как умеренно оптимистичные, так и пессимистичные. Если экстраполировать данные, то Сибирь выходила каким-то запредельным кромешьем, что, учитывая весьма и весьма агрессивную и опасную местную фауну, да плохо выходило. Светка говорила про чуть ли не армии, не вернувшиеся из Сибири, я вот слышал, а не слушал. С другой стороны, местные вполне поднаторели именно в борьбе с фауной, и мозги у меня в нужную сторону закрутились, так что выходило, что, в теории, для пути на Сибирь нужен этакий лазерный танк, на мощных гусеницах, с кучей атомных батарей, и даже если зверье совсем лютое и неубиваемое, ну или растения, или даже грибы, Дарвин знает, что там намутантило, то на прожарку когерентным лучом оно будет возражать, и отбегать никуда не денется, и дорогу, если она не сохранилась, можно пробивать сквозь деревья. В общем, примерная картина складывается. Правда, Кучу деталей надо продумать и решить, от самих лазеров, которых надо не 3, а все 33, до нового кузова, место под атомные батареи, место нам, и место для провианта. Знакомство с козлами меня как-то в возможности выйти в Сибирь и поохотиться разубедило. Точнее, можно, конечно, но, скорее всего, один-единственный раз. В общем, я закончил, выдал кислому Поликарпычу обслуженное. Вообще, кислость его была какой-то буквально органической. Возникало ощущение, что этот дылда находился в противоестественном, но органическом родстве со взрывными ананасами. Но обсудить эту занимательную теорию со Светой у меня не вышло. После ухода катеровладельца подруга ультимативно ухватила меня за детали организма, потащив проводить натурные испытания спальни. В общем, неплохо вышло, нужно признать. Правда, после испытаний возник вполне резонный вопрос. Все тот же, жопы. Ну вот есть у нас станки, это замечательно. Но для того, чтобы сделать из чего-то ненужного что-то нужное и ценное, нужно это ненужное купить. А у нас жоп нет. Продать автодоктора и атомные батареи, хотя гораздо меньше батарей, чем я предполагал изначально, логичный вариант. Но это, как и Светина рука, о которой не стоит забывать. Без стационарного я на обменника никак. А жоп у нас, конечно, прибавилось. Но нужно 3000, а у нас и 1000 не наберется. Так что переглянулись мы, на деле, понимая всю глубину свинства и злодейства поджидающих нас хряков, химзу. Патронов с цельной и тяжелой оболочкой наделать было толком нечем, подходящих станков в мастерской не было. Конечно, их можно и купить, но это опять съест все наши жопы. В общем, пошли с чем есть, хотя перед выходом я, почти как девушку, оглаживал и осматривал тип. «Жорочка, я, конечно, понимаю твои глубокие душевные переживания», — саркастично выдала Светка, смотря на печально поглаживающего импульсник меня. «И ты его даже дотащишь, мой парень сильный, но если ты начнешь стрелять из типов свиней, то вскоре скроешься за горизонтом, оставив слабую и беззащитную меня на растерзание этим грязным животным», — пригорюнилась она. «Свет, я прекрасно понимаю, что отдача меня унесет, если не за горизонт, то очень далеко», — вздохнув, признал я. «Я о химеризации думаю, скелетной», — уточнила Света. «Угу, ей самой, ТТХ, в принципе, позволяют из того же типа стрелять с рук, правда, не длинной очередью. В теперешнем окружении, согласна, тип скорее как ручное оружие выходит», — задумчиво констатировала андроид. «Ну да, местные рельсовые разгонники, штука, конечно, мощная, только скорострельность у них аховая, 20 выстрелов в минуту. Ну, хорошо, положим, можно до 30-40 довести, если обмотки помощнее сделать и с конфигурацией рельсы поработать. Но все равно, не автоматическое оружие, как ни крути. А мы с тобой сами были свидетелями, как скорострельный дальнобой бывает критически нужен», — напомнил я о столкновении кооперативщиков с мутантами, на что Светка кивнула. «Так что да, от типа как ручного оружия я бы не отказался. В общем, разумно. А что тебе для этой химеризации нужно?» «Не встречал пока», — отрезал я, с содроганием вспоминая, о какой пакости мне плел ассистент. «Это понятно, а нужно-то что? Неважно. Встречу, узнаю. Жоэра, не скажу, Свет, отстань, не отстану. Жорик, говори немедленно, что тебе нужно для химеризации». Уперла руку в бок и начала клевать в мозг злобная Светка. «Так до дворца бы и добрались, я с проклеванным мозгом, а Светка, не солоно хлебавши, потому что комсомольцы не сдаются. И не хочу я об этой мерзости говорить, если честно, но в пути мы услышали громкий, протяжный гудок и наблюдали редкое зрелище, движение длинного поездного состава по длиннющему железнодорожному мосту через Печору. Это само по себе было редкостью, поездов было не так много, как и людей, к сожалению, и товаров, доставляемых не по реке, а тепловозами, набиралось на 2-3 вагонных состава за все время нашего пребывания в Столидаре. Но проход этих маленьких составов не был связан с гудком, сотрясшим, по ощущениям, весь Столидар. Да и сам состав был не маленьким, дюжина небесно-голубых здоровых вагонов. «Кооперативщики», — удивленно констатировал я, — «их же в Столидар не пускают. А ты посмотри на башни, Жора». Это Светка правильно подметила. На локомотивах и вагонах, на местах, где в Собинке мы видели многоствольные турели, зияли провалы. «Выдают, и что, торговать будут?» — вслух задумался я. «В Столидаре? Нет, они транзитом, Жора. Проходят по мосту, демонтировав оружие, условия Столидара, а на той стороне вооружаются. И это вместо того, чтобы просто признаться, кто они такие, хмыкнул я. Именно, кивнула Светка. А гудок, тревога, видимо, что-то насчет условной опасности, точно не знаю, пожала плечами она. Видимо, так, кивнул я. Жоарик, ну скажи, что тебе надо для химеризации? Свет, не скажу, отстань. Не отстану, пока не скажешь. За что мне все это? В награду, Жора, умная, красивая и сексуальная я. И скажи, что тебе надо для химеризации? Не скажу. В дружеской теплой атмосфере игры на моих нервах товарищем Светой мы добрались до округи дворца. И, наконец, Светка перестала меня клевать в мозг и приготовилась, как и я. И а ничего, вот ни одной наглой свинины. Подошли к дворцу, сгрудились, голубчики, наблюдают. Плотной такой толпой, в проходах, в темноте, между колоннами. Свет, ты знаешь, вот что-то у меня желания идти туда никакого, признал я, описав расклад. Знаешь, Жор, вот до этого дворца я бы над тобой посмеялась. А сейчас не смеешься, скептически фыркнул я. Смеюсь, но по другому поводу, небрежно отмахнулась рыжая. В общем, лести вправду не стоит. Сотни, может, и тысячи, свет. Электроактивность тел сливается, точно не понять. А в замкнутом помещении в таком количестве, порвут, протянула Света. Или затопчут, пятаками забодают, перечислял я. Да, их там слишком много. Слушай, Жор, а что мы зациклились на этих свиньях? Через минуту напряженного молчания поинтересовалась Светка. А ну вообще потому, что наглые и бесит, да и вкусные, дополнил честный я. Курятину Шниперсон тоже хорошо готовит. Объедение, признал я. Ладно, предлагаешь не лезть во дворец и попробовать поохотиться на кур и на коров, если удастся. Если сами полезут, то да. Так-то одной коровы нам на один рейс с головой, с рогами и копытами. Угу. Так что стали мы обходить все это дело по широкой дуге, ну, то есть дворец, приближаясь к полуразрушенным двух- и трехэтажным зданиям. Судя по рассказам с руля, там курятина и гнездилась. Рассказы оказались правдивыми, не успели мы осторожно приблизиться к первому зданию и на пару десятков метров, как раздалось злобное кукареку, и из здания щеманулась толпа злых кур-мутантов. Как я и отмечал, покрупнее владимирских, пестрые такие. И сходу, не став нас разглядывать, начали нарезать круги вокруг нас, не слишком обращая внимание на опустошение магазинов гадов, что моего, что Светкиного. Да еще и самым хамским образом не всегда помирали, пестрые перья, очевидно, обладали повышенной прочностью, и пули, не попавшие прямо или в башку там, просто уходили в рикошет, а еще они нападали. Свет, ловче или как, рявкнул я, выдвигая телескопическую рукоять с лужки. Через 10 минут в округе валялись пара десятков поверженных куриных тушек, остальные с квахтанием скрылись в здании, а мы печально подводили итоги. Химза, в клочья, у меня несколько неприятных царапин, ну точнее, болезненных, так-то не страшно. У Светки, резаные до раны, по большому счету, временной синтоплоти. Хорошо еще, что такие повреждения она регенерирует. Сходили за курятиной, довольно мрачно откомментировала Светка, разглядывая повреждения. Ладно, в Столидар, и как потащим добычу? Ну потащим-то просто, озвучил я, начав продевать нейлоно-белковый канат сквозь глазницы забитых кур. По земле поволочится, ничего с ними не будет, раз уж их гад-то не всегда берет, пояснил я. Логично, признала Светка. Так в город, погоди, электроактивность, негромко произнес я, указывая глазами на землю, на что Светка кивнула. Коровы, судя по контурам, двигали под землей, неподалеку от нас, от самого дворца. Черт знает, как свиньи наладили с ними коммуникацию. Если и наладили, то несомненно, свински. Или также выдрессировали, ну вот правда, черт знает. Или еж, но орать не хотелось, а говядина, по примеру кур, хоть и гораздо медленнее, что понятно, начало в три туши нарезать вокруг нас круги. Под землей, естественно. И тут была возможность капитально расширить нашу добычу говядиной. Я не жадный, а домовитый. И жопы нужны. И охреневшей скотине урок преподать не помешает. Ну ладно свиньи, им свинтусами самой природой положено быть. Но злостные диверсионные буренки, ну совсем бардак же. В общем, я неторопливо собирал битую курятину, нанизывая ее на трос. Светка приготовилась, покачав ловчим, на что я, подумав, кивнул. И были мы напряжены и готовы, и не зря, через пару минут коровы ускорились, закрутили карусель совсем вокруг нас, земля задрожала и провалилась, только мы уже выскочили за пределы провала. Грязная буренка высунула морду на край ямищи, недоуменно замычала, ну и получила в морду плевок из ловчего, приклеивший ее к земле. «Зря ты связалась со свинской компанией, корова дурная», — припечатал говядину я, перебивая ей хребет. Прочие коровы ушуршали под землю, а мы со Светкой с натугой, с помощью нейлонобелкового троса и неопределенной матери, вытащили здоровенную коровью тушу на солнечный свет. «Тонны полторы», — оценила Светка. «Вроде того», — согласился я. «Потянем, давай попробуем». И попробовали. Светка впряглась в петлю из троса, я подхватил говяжий филей, и тянули, хоть не быстро и проваливаясь в землю по щиколотку. Хотя тяжеловато, уф, но подъемно. «От дворца отойдем, передохнем», — пропыхтел я. «Тяжеловато». «Ну, мне проще», — ответила Светка. «Но передохнем, хорошо. Идем мы, значит, сгорбленные грузом говядины, и проходим мимо холма, ну вот не обойти никак, и свиноты вдали, причем за холмом, суетятся, паразиты такие. Приготовься, наверное, опять поедут», — предупредил я Светку. И вот, раздается воинственный визг, на нас летят колеса, мы по ним начинаем стрелять и оказываемся угвазданы толстым слоем навоза. И из-за холма слышится оскорбительное, ржущие взахлеб хрюканье. Эти свинские сволочи свои наглые пятаки подставлять не стали. Они, паразиты такие, какие-то непонятные бурдюки, с отборным отходом своей свинской жизнедеятельности спустили. «Жор, кажется, я начинаю ненавидеть свиней», задумчиво протянула обтекающая Света. «Мне, Свет, эта ненависть не кажется». «Понесли», ответил обтекающий я. «Угу, только идем к реке, Жора». И потащили мы, в мерзком свинском навозе, под удаляющееся глумливое хрюканье, говядину к реке. Бесит, вот честное слово. Сволочи, а не свиньи, блин. Но дотащили, кое-как отмылись и поперли говядину и курятину на ниточке в столидар. Присутствовали уважительные и одобрительные взгляды и реплики встречных поперечных, только вот как-то они на фоне текущего, да и грядущего, свинства не радовали. Как и 500 жоп от довольного шнип-персона, звавшего перекусить, когда будет удобно, и не так пахнуть. «Итак, Свет», — подытожил я, идя под ручку с андроидом, — «мы заработали 500 жоп, потеряли 2 пары штанов химзы, это 1000 жоп, патроны, ну еще 20, даже если самим делать, итого 380 жоп в день, не считая того, что вымотались, истрепали нервы, не говоря о том, что есть у меня предчувствие, что сюрпризы у свиней не кончились, да и придумать они могут новые», дополнила Светка под мои кивки. «Это так, Жора. Но что делать? Думаешь, не ходить ко дворцу, а где доставать жетоны? Если работать в мутантском квартале, 10, ну максимум 20 в день выйдет». «Да знаю я, Свет», — досадливо ответил я. «Но меня постоянно посещает дурацкая картина. Могильный холмик с надписью «Г.А. Верхозов. Повержен свиньями и мои годы жизни». «Смешно», — фыркнула Светка, на что я пожал плечами. В этой шутке точно была лишь доля шутки. «Так, Жора, я хочу кое-что проверить», — вдруг озвучила она. «У мастерской догоню», — и юркнула в переулок. Я было дернулся за ней, но потом сам себя остановил. «Света у нас, товарищ ответственный, хоть стервозный и ехидный до безобразия», — и сказала, — «значит, будет, а постоять за себя сможет, да и не будет подставляться, не дура же она». И, когда через 5 минут я подошел к мастерской, товарищ Света меня уже ждала, с очень интригующим лицом. «Уговаривай меня», — распорядилась она, уже в мастерской. «Не буду», — буркнул устало растянувшийся на матраце я. «Сама все расскажешь. Вот же гад ты, Верхозов. Кто бы говорил», — философски ответил я. «Я говорю, а это экспертное заключение о выдающемся гадстве», — захихикала Светка. «Ладно, слушай». И рассказала Светка, что в зеленом куполе, оттащенном в свое время наемниками от дворца, они занимаются не только тренировками, а есть ринг с мордобоем, вольным, так сказать, стилем. Ну, вроде и тоже тренировка, только там и зрители есть, и даже тотализатор, как на ипподроме каком. И есть ставки, есть награды. Андроидам и мутантам на ринге делать нечего, конечно, но я-то человек, и улучшенный, — довольно подытожил рассказ Светка. И КМС по самбо, между прочим, — дополнил я, — без всяких бабтх. И это тоже, — кивнула Светка. «Интересно, очень», — признал я. «Мне заканчивать трудовой день, отмываясь от сплошного свинства, не улыбается. И мне, Жорочка, как-то тоже», — поддакнула Светка. «Вот, так что давай завтра, после смены, как я обозначил работу с катерами, наведаемся в этот тренировочный центр. Арену, его так называют. Ну, пусть арену, не стал возражать я. В общем, засыпали мы не только взаимоудовлетворенные, но и с надеждой на избавление от свинской работы. Оставки делающие, ну так я честно победить собираюсь, это раз. Один раз, и ради дела, это два. Ну и если уж совсем честно, простофиль, свои жопы на удачу ставящих, мне совсем не жалко. У меня их деньги на дело пойдут, а кулаки, в перспективе, может и ума в простофилье головы добавит. Глава 15. Аренный заяц. Отработал с утра положенную смену, ну а куда деваться. Поликарпыч мало того, что на неаппетитную субстанцию и зайдет, так еще и по договору из мастерской выкинет. Первые две недели ни выходных, ни больничных, эксплуататор длинновизы. Впрочем, это я от нетерпения ворчу. Все же шанс избавиться от свинских трудов и свинского общества был очень привлекателен. И вот, тут же после полудня, направились мы со Светкой к расположенному на границе портовой зоны торгового района Изумрудному куполу. Изначально это был именно козырек крупного стадиона от дождя или для зимы, если стадион отапливается. Полсотни метров диаметром, метра три высотой купол. Его еще чуть приподняли, отстроили, прорезали здоровенный проход, снабдили здоровенной надписью «Арена». Направились мы к воротам, где нам путь преградил наемник в изумрудной жилетке с обозначающей его принадлежность надписью. «Деньги давай», — обратился он ко мне. «А за что это?» — озадачился я. «За проход на арену. По жопе с тебя и с твоей бабы». «Сам баба», — буркнул я. «Нарываешься. Сам нарываешься. Дурак какой-то, деньги платить будешь. Ну, пару жоп заплачу. На что только?» Залез в карман я. «Купол видишь?» — с дурацким выражением лица спросил охранник. «С трудом, но различаю», — признал я. «Вот чтоб чинить, когда в него придурками, типа тебя стучат, бы-бы-бы-бы». С этими словами охранник сгреб костяшки жетонов с моей ладони и отошел, освобождая проход. «Дурак какой-то», — определил я. «Свет, куда нам, знаешь?» «Нет», — помотала головой андроид. «Значит, ищем». Стали мы ходить по округлой, прозрачной изнутри галерее, заглядывая в помещения, не маленькие, тренировочные всякие. В одну я бы даже с удовольствием сходил. Искусственные препятствия и пяток человек в пластиковых щитках перестреливались с друг другом. И игра, и тренировка, как зарница, поностальгировал я. Вот только выяснить, а куда нам, толком не получалось. Все заняты, отвлекать во время тренировки неправильно. Так что просто завершили мы круг, стоя у входа. «Вы на бои?» — буркнул изумрудный. «Угу. Так и идите сюда», — ткнул он в закрытые двустворчатые ворота напротив входа. «Придурки. Сам придурок. И спасибо», — ответил справедливый, но вежливый я. Вошли мы в центральное, как оказалось, занимающее две трети купола, помещение. Три ряда скамей в три яруса, песчаный ринг, ну и солнечный свет через прозрачный купол, и герб союза изнутри. И народу, никого, озадачились мы. Хотя через четверть минуты из одной двери каких-то подсобных помещений вышел паренек, высоким дисконтом пропищавший. «На бой записываться? Вот ты здоровый какой!» «На бой», — согласился я. «А это куда и как?» «Это сюда. Только учти, мутантам нельзя. Как же они меня достали!» Пожаловался я Светке, пожавшей плечами. «Веди». И паренек не только провел, но и подробно, как для дебилов, честное слово, описал, что и как. «Итак, есть 5 четвертьчасовых боев с 4 дня, и один, без ограничений после, для самых сильных бойцов. В ограниченных боях, в глаза там не тыкать, шеи не скручивать, за яйца не кусаться, ну и прочие не слишком спортивные элементы вольного стиля вносить нельзя, а то проиграл. А в основном бою, только если судья сам решит, что вот ты противника именно убиваешь, и остановит. А так, делай, что хочешь. Ну и нормально, в общем. Никаких правил, стилей, мордобой как мордобой, для самбиста самое то, порадовался я. А то бы устроили какие-нибудь боксерские танцы, там ну если не проиграть, то по мордасам схлопотать точно можно. А я, добрый и щедрый, предпочитаю давать, самому мне не надо.